Он моментально забыл обо всех несущественных воспоминаниях, о лицах его одноклассников из Академии Бергена, о содержании сотен разных книг, об информационных окнах дефектных артефактов, которые он покупал у черного трейдера. Ах, но даже если все эти воспоминания не имели значения, они все еще были его частью. Опоры, поддерживающие кирпичное здание под названием Теодор Миллер, начали дрожать. Он забыл тех, кого когда-то знал. Затем он забыл пейзажи и дороги, по которым прошел и которые видел. Он не мог сопротивляться резиновому ластику, проходящему сквозь его голову и стирающему абсолютно все. Забвение распространялось словно лесной пожар, стирая 30 лет его жизни от края до края. Ах, а затем Теодор почувствовал, что забыл нечто драгоценное. Мгновение назад он потерял то, чего не должен был потерять. Он чувствовал себя так, будто в его душе проделали большую дыру и вытащили часть ее содержимого. Подумав об этом, он понял, что это было воспоминание о ком-то, о том, кто его поддерживал и наставлял. Однако Теодор больше не помнил его. Он хотел кричать, но его рот был закрыт. Он не мог даже извиваться, как жалкий земляной червь. А затем его наполнило страшное чувство тщетности его существования. И вот, когда этот горький комок поднялся прямо к его условному горлу, Теа понял, что остался совсем один. Теа. Нет, это было не его неполное имя. Теа. Но как только он снова подумал об этом, он потерял еще одну часть своего имени, Т, а затем была забыта и последняя буква. Сколько слогов было в его имени, он этого не помнил. Это был конец. Войдя в мир Акаши, Теодор Миллер прекратил свое существование. Это был конец, к которому он готовился. Сила трансцендентного здесь не стоила ни копейки. Это было не то место, где могло находиться само определение жизни. В этом бесконечном месте конечное сознание попросту не распознавалось. Многие люди приходили сюда, но никто из них так и не вернулся назад. Это была правда, которой боялся каждый исследователь. Даже если бы тем, кто сюда попал, удалось выпить хоть одну каплю из этого источника, в них пробудилась бы божественная мудрость. Если сравнивать плотность присутствующей здесь информации, то ее вполне можно было назвать сверхновой звездой, в то время как эго жизни было всего лишь куском сахара. В случае с такими трансцендентными существами, как Теодор, их можно было бы счесть айсбергами. Однако их конец все равно мало чем отличался. Даже Саймон Магус, самая могущественная фигура материального мира, не смог вынести даже части этой бесконечной мудрости и попросту растаял. Мифы гласили, что существует суперглобальная коллекция информации, которая содержит в себе абсолютно все об этой вселенной. Если бы трансцендентный сумел получить ее, то обрел бы всемогущество, не знающие различия между прошлым, настоящим и будущим. Акашические записи или полые записи являли собой полную коллекцию информации, которая была последней целью тех, кто искал чего-то, находящегося за пределами самих богов. И лишь один человек сумел достичь этой цели. Нет, он не добрался досюда. Он просто утонул. Информация, содержащаяся в акашических записях о жизни Вселенной, подавляла разум любого исследователя. Какими бы сильными они ни были, они не могли осознать всю Вселенную. Вот почему из-за своего собственного высокомерия погибло так много трансцендентных людей. Это позор. Было сказано, что 6700 звезд нужно было умножить в 3000 раз, чтобы сформировать всего один мир. Умножение этого мира в 3000 раз сформировало бы более широкий мир, в то время как его умножение сформировало бы космос. Однако даже космос был просто пылью, поскольку его можно было вычислить с помощью цифр. Итак, если кому-то удавалось достичь этой бесконечности, он попросту не мог сохранить свое эго. Вот почему кто-то назвал эту бесконечность нирваной. «Сегодня я увеличился еще на один», — сухо пробормотал Акаша, представлявший собой сумму всей информации, собранной во Вселенной, что ты надеялся здесь найти. Сублимацию, власть, исполнение своих желаний, очень хорошо. Что бы ты ни намеревался сделать, это бессмысленно. Сильные, гордые, смиренные и самонадеянные, все они становятся лишь частью общей информации. Никто не знал, что представлял собой Акаша. Это было независимое я, записывающее начало и конец Вселенной. Оглядываясь назад, это было необычно, потому что он был чем-то вроде книги, содержащей всю мировую мудрость. Но было бы куда необычнее, если бы такое существо не имело воли. Белое тело Акаши было схоже с духовным, но его нельзя было увидеть ни в одном измерении. И сейчас его форма напоминала собой Теодора Миллера, поскольку именно он был последним растворившимся в нем исследователем. «А теперь я посмотрю на тебя. Все, чего хотел Акаша, воплощение всеведения, могло быть моментально достигнуто. И вот, находясь в резиденции, которой являлась черная дыра посреди вселенной, он решил посмотреть на человека, который стал его частью. Впрочем, так случалось со всеми исследователями, которые до него доходили. Теодор Миллер». Как только Акаша произнес это исчезнувшее имя, он преодолел 3 миллиарда световых лет и оказался на соответствующей планете. Прошло 5 секунд после того, как и разбросил с себя Теодора. Трехкилометровая сфера из специального металла продолжала падать, а все предыдущие действия волшебника оказались полностью бесполезными, поскольку Ира приближался к Земле со скоростью 10 км в секунду. Акаша подумал о том, каким будет возможный результат, и сразу же увидел его. В тот момент, когда металлическая сфера ударилась о Землю, было моментально уничтожено 98-128% ее населения. Цивилизация бесследно исчезла, а разрушенные экосистемы потребовалось бы не менее 200 лет, чтобы восстановить свое первоначальное состояние. Это вполне обычная вещь. Такой была его реакция на происходящее. Акаши безмолвно наблюдал, как скоро этот мир будет уничтожен. «Семь грехов» — автономная исследовательская группа, созданная внешними исследователями. В эту же секунду ими уничтожались десятки самых разнообразных цивилизаций и звезд, разбросанных по всей Вселенной. И вот, чтобы отдать должное концу исследователя по имени Теодор Миллер, Акаша продолжил наблюдать. «Я тот, кто записывает конец всего сущего. Вес жизни и смерти одинаков. Все живое когда-то рождается и погибает, и я не могу вмешиваться в это. Акаша ничего не сделал бы, даже если бы мог». Именно таким являлось всемогущее воплощение этой Вселенной. Лишь пошевелив своим мизинцем, оно могло встряхнуть физические законы Вселенной, убить всех живых существ и воскресить мертвых. Однако это действие было бессмысленным. Хранитель акашических записей не ощущал потребности в этом. Хм, вот почему он продолжал смотреть на крах этого мира исключительно из уважения к исследователю. Он сосредоточил свое внимание на планете, на которой некогда жил Теодор Миллер. Люди, эльфы, драконы, духи, элементали. Когда все формы жизни в этом материальном мире стали ему известны, Акаша проник в информацию о Земле, и внутри нее он нашел имя Теодор Миллер. «Где же, Теа? Где ты сейчас? Неужели?» Сильвия Адрункус, которая недавно забеременела, держалась за свой живот и думала о Теодоре. Ира был уже достаточно близко, чтобы его можно было видеть с поверхности Земли. Покрасневшее небо. Одно лишь это давало понять всем живых существам, что конец уже близок. «Муж, разве ты не должен благополучно вернуться? В противном случае я буду злиться». Вероника инстинктивно искала его местонахождение. «Ах, Теодор, вот, значит, о чем ты так беспокоился». Эллиноя с запозданием поняла, почему Теодор так нервничал, и дрожащими глазами посмотрела на красный метеорит. Многие люди в этот момент думали о Теодоре, герое Северного континента и величайшем волшебнике современности. Несмотря на то, что это было просто нелепо, они верили, что он что-то сделает. «Пожалуйста, просто сумей выжить», закрыв глаза, пробормотал стоявший на террасе своего особняка Деннис Миллер. «Эх, если бы я знал, что сегодня придет конец, то не спал бы прошлой ночью», вздохнув, пожаловался мастер Белой башни Орта. «Черт, черт, черт, а я ведь до сих пор не женился», закричал Рэндальф, размахивая своими парными мечами. «Осталось 5 секунд», понял Акаша, переведя свой взгляд от знакомых Теодора Миллера на Иру. Падающие метеориты являлись одним из самых распространенных бедствий во Вселенной. И как только эта серебряная сфера, диаметром в 3 километра, упала бы на Землю, данная планета превратилась бы в нечто наподобие разбитого яйца. Исчезли бы границы, разделявшие сушу, моря и океаны. Магма, текущая под землей, взорвалась бы и выплеснулась наружу настоящим фонтаном, а голубое небо стало бы красным, как на картинах, изображающих адские пейзажи. Несмотря на все это, Акаша не стал вмешиваться. Нет, он знал, что не должен останавливать это. Это была всего лишь катастрофа, которая происходила с одной из множества цивилизаций. Бужу-ух! За секунду до полного уничтожения ударные волны прорвались сквозь небо. Облака исчезли, а небо покрыла тьма. И ученые, и маги, и обычные крестьяне. Все они понимали, что это знамение предшествует тому самому явлению, о котором упоминалось в любой религии. Это был конец света, а в самый последний момент мизинец Акаши слабо шевельнулся. Метеорит был разрушен. Его серебряная поверхность была сокрушена, словно яичная скорлупа, а сущность под названием «Охотник на планеты» была попросту уничтожена. Во все стороны разлетелись сотни, а, возможно, даже тысячи фрагментов. Но прежде чем эти фрагменты достигли Земли, они подверглись необычному сгоранию и бесследно исчезли. Таким был тщетный конец Иры, последнего оружия семи грехов. Хммм, и Акаша был сильно удивлен тем, что уничтожил Иру. Пусть его лицо и осталось все таким же невыразительным, но вот его тон поднялся как минимум на один шаг выше. Это был невероятный уровень разрушения. Подумать только, он прибыл на отдаленную планету, чтобы уничтожить метеорит. Кроме того, он спас поверхность планеты от обломков и восстановил разорванную атмосферу. Почему? То, что должно было произойти, было вполне обычным делом. Речь шла всего лишь об одной планете, об одной цивилизации. В этот момент он мог наблюдать за дюжиной таких мест. Неужели к этому поступку его привела история одного из исследователей? Нет, Акаша тут же отверг это предположение. И вот, когда он пытался осознать свои собственные действия, всемогущее сознание предоставило ему ответ. Удивительно. Акаша действительно был удивлен. Несмотря на существующие в нем эмоции, он был близок к неодушевленному объекту. Но в этом случае он не мог не чувствовать себя потрясенным. Теодор Миллер. Да, именно так звали этого человека. Ответь мне, как ты смог выжить внутри меня? С любопытством поинтересовался Акаша, глядя на отделенного от него человека. Теодор Миллер стоял перед ним абсолютно голый, но при этом целый и невредимый. Я не выжил. Я умер и исчез. Но затем меня восстановили. Это произошло не из-за моей силы. Люди помогли мне, с горькой улыбкой ответил Тя. Хох, пробормотал искренне заинтересованный Акаша, я и сам могу легко обо всем узнать, но хочу услышать это от тебя. Можешь рассказать мне, как это произошло? Да, для меня большая честь научить чему-то акашические записи. Это был подвиг, который никогда не происходил за всю историю Вселенной. Глава 394. Армагеддон, часть 6. Хлоп. Прежде, чем начать объяснять, Теодор развел руками, и прямиком из ниоткуда появилась мантия, моментально окутавшая его тело. Пространство не было ни жарким, ни холодным, так что это был всего лишь вопрос внутреннего комфорта. Материализация из ничего, реверсирование фазы существования и небытия. Это отличается от того, что гласят записи о способностях Теодора Миллера, наблюдая за его действиями, произнес Акаша. Мантии не было в инвентаре Теодора, и она не была создана с использованием существующих материалов. Магия создания создала мантию из ничего в буквальном смысле этого слова. Это было нечто, выходящее за пределы совершенной магии и близящееся к метафизике, подразумевавшее взаимодействие с материей и нематерией. Это ведь неплохо для того, кто только что вернулся из мертвых, не так ли? Горько улыбнувшись, спросил Теодор. Нечто подобное было трудно выучить, даже обучаясь на протяжении тысячи лет. Однако магия создания, которую он только что использовал, была всего лишь небольшим фокусом по сравнению с тем, на что был способен Акаша. Трон всемогущества. Я не знал, почему он так называется, но теперь я понимаю это лучше кого бы то ни было. Сборник пространственной информации – полная чушь. Информация – всего лишь информация, даже если ее много. Только самосознание может обладать бесконечной силой. Источник отказался пояснить происхождение этой тайны. Однако Акаша не опроверг слова Теодора Миллера. Он просто тихо сидел, не подтвердив, не опровергнув данное предположение. Перед лицом всемогущества ни одно понятие не было абсолютным. Добро и зло, справедливость и несправедливость, инь-ян. Оно могло в одно мгновение положить конец существующей вселенной и в следующее мгновение возродить ее. И Теодор был убежден в этом, поскольку побывал в самом источнике. Итак, проговорил Акаша, кто же я? А затем Теодор предоставил ответ, ради которого любой ученый был бы счастлив расстаться со своей жизнью. Воля космоса. Фрактальная космология была всего лишь иллюзией, придуманной настоящими дураками. Это была глупость, говорящая о сходстве между телом и природными явлениями. Это было фантастическое представление о том, что Вселенная может быть чьим-то телом или даже его частью. Однако, это немного иначе, но ты, сознание этой Вселенной, у тебя нет выбора, кроме как быть всемогущим. Все законы, составляющие Вселенную, являются частью тебя. Магия, шаманизм, аура, наука, боги. Независимо от того, какой путь они выбирают, суть не меняется. Верно? Впервые за все время согласился Акаша, рождение и смерть, начало и конец, все одинаково, не исключение и принудительное уничтожение. Вы все пришли от меня и все вернетесь ко мне. Это было то же самое, что и цикл реинкарнации в буддизме. А исследователи были всего лишь людьми, утопавшими в силе и мудрости, которых они жаждали. Они достигали этого желания, становясь единым целым с Акашей, и больше не смогли вернуться к тому, чем изначально являлись. Вот почему Акаша спросил Теодора: «Ответь мне, Теодор Миллер, как ты восстановился?» А затем человек, побывавший в самой бесконечности, медленно открыл рот. «Итак, с чего же мне начать?» История была не длинной. В тот момент, когда Теодор вошел в акашические записи, он осознал свою собственную глупость. Управлять этой информацией и силой на протяжении всего лишь 0,1 секунды? Нет, это было невозможно даже на 0,001 секунды. Глаттани была права. По сравнению с обширной вселенной, одна планета была всего лишь пылинкой, не говоря уже о человеке. Так образом, за считанные мгновения душа Теодора распалась и растаяла, словно масло. Теодор потерял свое эго и стал призраком, которому суждено было блуждать по бесконечности. Престол всемогущества, так называлось место, где 1 секунда ощущалась как 1 год, а 1 сантиметр казался галактикой. Место, где все концепции были установлены и рассеяны, а границы казались бессмысленными. Именно это место соответствовало понятию пирамиды 1. И вот, кто-то, стоящий по ту сторону океана, тут же обвинил Теодора в его некомпетентности. «Идиот, ты даже не понял, с чем именно имеешь дело. Не думал, что тот, кто получил мои учения, будет настолько глуп». Человек, чьи глаза пылали неописуемой мудростью, смотрел на обломки, являющиеся Теодором Миллером. Все эмоции, которые читались в его взгляде, можно было разделить на следующие: 90% презрения и 10% жалости. И вот, ощущая эти противоречивые эмоции, существо подхватило останки Теодора Миллера, разорванного на 1000 маленьких частей. «Пойди ты обычным путем, то расплавился бы в самосознании гораздо медленнее. Но ты бросился в самый центр, из-за чего твоя душа была попросту раздавлена», — продолжил холодно критиковать его один величайших людей, Саймон Магус. То, что задумал Теодор, было попросту невозможно. Не прошло и 10 лет с тех пор, как он достиг 9-го круга. Его первоначальный талант был незначителен, и для его компенсации он позаимствовал силу гримуара, глаттани. Тем не менее, Саймон Магус все же передал Теодору Миллеру свои учения. «К сожалению, я вынужден это признать. Именно этот неудачник был тем, кто унаследовал его учения». Саймон Магус не мог принять эту реальность. Вот почему он поднял голос и без колебаний прокричал: «Я, Саймон Магус, взываю к вам, исследователи из материального мира, пожалуйста, явитесь сюда». Несмотря на то, что исследователи полностью ассимилировались с акашическими записями, их души все еще защищали свое эго. Практического применения этому не было, но их можно было рассматривать как отдельные клетки в организме. Саймона Магуса также можно было назвать частью Акаши. Большинство из исследователей не смогли провести эту черту и расплавились. Однако некоторым все-таки удалось сохранить определенную личность. «Что, здесь что-то интересное?» — раздался голос красивого человека с несколько вялым выражением лица. На его пальцах было 10 колец, и звали его Соломоном. «Ты звал, великий мастер?» — спросил Агасфер, один из величайших магов, следовавших за Саймоном Магусом при его жизни. В дополнение к этим двум исследователям, рядом с Саймоном появились и многие другие. Именно он, Саймон Магус, находился на переднем крае эпохи мифов, когда исследователи были наиболее распространенными. Он был сильнее их всех. Не изменилась ситуация и внутри акашических записей. Итак, когда собралось около 100 человек, Саймон рассказал им о случившейся ситуации. «Ясная мага, хох, все они были частью Акаши, а потому быстро осознали произошедшее. Значит, наш дом будет раздавлен на куски, верно?» — поинтересовался один из исследователей. «Фауст, и как это связано с нами, когда мы всего лишь пыль во вселенной? У меня нет интереса ни к миру, ни к жизни живых». Это было наполовину правильно, наполовину неправильно. Некоторые люди жили с чувством справедливости, другие же прожили свою жизнь, идя на поводу у богатства, славы и красоты. Однако ни один из них уже не имел ничего общего с миром живых, и у меня его нет. Но вот, вместо того, чтобы отрицать это, Саймон Магус согласился с данным фактом. Каждый, кто пришел сюда, знает это. Жизнь рождается, стареет, заболевает и умирает. Цивилизации поднимаются и падают, а приливы сменяются отливами. И наша планета не является исключением. Да, мы знаем это. Так зачем же ты собрал нас? Все просто, надменно сложив руки на груди, объявил Саймон Магус, потому что мне это не нравится. Что? Мне не нравится факт, что этот человек, последний исследователь нашего материального мира. А затем Саймон показал ошеломленным исследователям обломки Теодора, лежащие на его ладонях. Вы сможете это вынести, волшебник, защищающий место, которое вы когда-то назвали своим домом, решил, что ему будет стыдно смотреть в глаза своему ребенку, и прыгнул в акашические записи. Не знаю, как насчет вас, но я не могу смириться с этим. Я, Саймон Магус, посвятил сотни лет изучению истины. Я отказался от чести и жил, изучая лишь магию. Но в одно мгновение он достиг уровня выше моего. Конец Теодора Миллера не нес в себе никакой прибыли, однако именно он проник в акашические записи глубже, чем кто-либо еще. Итак, ошеломленные исследователи внезапно открыли свои рты. Пе-пуха-ха-ха-ха. Пуха-ха-ха. Громко рассмеялся Соломон. Аха-ха-ха. Что? Ты завидуешь этому ребенку, и ты собрал нас, чтобы рассказать об этом, это все правда. Итак, ты хотел этим мотивировать нас, этим же вопросом задались и остальные исследователи. А затем Саймон Магус окинул их взглядом и рявкнул. Я позвал вас потому, что захотел пойти на это сам. Я знаю, что это далеко не то, что я могу сделать в одиночку, но я все равно попытаюсь. Во всяком случае, мы все уже давно стали ничем. Мы незначимые космического мусора. Меня не волнует, интересует вас это или нет. Я, Саймон Магус, и этот факт не изменится, даже если я стану пылью во Вселенной. Исследователи вновь погрузились в молчание, задумавшись над услышанным. И вот один из них пришел к выводу раньше, чем кто-либо другой. «Хорошо, давай попробуем», — с улыбкой проговорил царь мудрости, Соломон. «Как бы там ни было, этот парень, похоже, имеет ко мне некоторое отношение. Лемегетон, верно, хоть я и не могу признать его своим преемником». Вскоре появился второй заявитель. Это был молодой человек с нейтральной красотой и золотым хвостом позади. Он был трансцендентным существом, рожденным от гримуара и великого Йокая, сильнейшим амнёдзи в истории, обыносаемый им. Он тот, кто исполнил мои желания. Я тоже помогу. Хорошо, кто-нибудь еще? А в следующий момент раздался странный старческий голос. «Я тоже хотел бы поучаствовать. Это возможно?» «А-а-а!» Исследователи повернули головы в сторону незнакомого голоса и увидели старика с отличным телосложением. Он потерял свою жизнь несколько лет назад и лишь недавно восстановил свое эго. Это был Бландил Ладрункус, волшебник, с последним своим вздохом взошедший в царство трансцендентности. «Ты еще новичок. Твое эго все еще нестабильно. Если что-то пойдет не так, возможно, ты больше не сможешь вернуть свою личность. Это уже не имеет значения. Этот гнилой мальчик дал мне правнука. Что ж, в таком случае хорошо. Поначалу их было четверо. Но даже трансцендентные люди не были лишены инстинкта идти вместе с остальными. Некоторые из них скучали по материальному миру. Некоторых просто интересовал сам процесс. А некоторые, как Саймон Магус, просто чувствовали зависть. За исключением нескольких пессимистов, все исследователи шагнули вперед. Даже Фауст неловко хмыкнул, поскольку у него не было выбора, кроме как пойти на сотрудничество. «Ира, значит, я не прощу никого, кто приносит боль невинным детям. Пусть возвращается и ухаживает за своим ребенком. Он слишком молод, чтобы все так закончилось». Сотни людей по-своему восприняли происходящее, из-за чего каждый из их голосов было трудно расслышать. Однако все это можно было назвать полноценным восстанием исследователей во главе с Саймоном Магусом. Нет, поскольку они также были частью Акаши, это скорее являлось отклонением, нежели мятежом. Но насколько далеко могли пролететь отдельные клетки? Итак, от имени всех исследователей материального мира Саймон улыбнулся и произнес: «Хорошо, а теперь пошевелим пальцем». Кто знал, что у Саймона Магуса и прочих исследователей все получится? Услышав рассказ Теодора, Акаша потерял дар речи. Он был так изумлен, что даже перепроверил все факты и, лишь убедившись в истине сказанного, улыбнулся и произнес: «Ха-ха, забавно, во мне происходили движения, о которых даже я не знал. Исходя из твоего объяснения, это не ты уничтожил Иру, не я. Это все очень загадочно. Впрочем, я не следил за исследователями, которые являются моими собственными частями. Для этого не было никаких причин или необходимости. Исследователи, которые стали со мной единым целым, ничего не могут сделать. Итак, я не думал, что сотни исследователей станут сотрудничать ради кого-то другого. Трансцендентные существа были настоящими монстрами с собственным эго. И, как у гримуаров, у них были свои собственные цели. Кто-то из них постоянно менял государство, а кто-то жертвовал своими родственниками. Даже Саймон Магус не мог заставить их сделать что-то против их воли. Такое произошло впервые. Исследователи со всех времен истории этой планеты посвятили себя одному человеку и объединили свои силы. Оглядываясь назад, такого и вправду никогда раньше не было. Тем не менее, объединившись, они смогли заставить Акашу сделать то, что им хотелось. Даже не знаю, увижу ли нечто подобное в будущем. В ответ Теодор покивал и посмотрел на синюю планету, расположенную далеко-далеко отсюда. Она была синей и зеленой. Планета с экологической средой, подобной его материальному миру, была редкой даже для акашических записей. Считалось, что средняя атмосферная среда встречается нечасто, поскольку планеты зачастую были подвержены экстремальным температурам. Также их сбалансированную оболочку постоянно нарушали столкновения с астероидами. «Ты хочешь вернуться?» «Да», — без малейших раздумий ответил Теа. «В твоем сердце нет колебаний». «Хорошо, но перед этим ответь мне на еще один вопрос». Без особых эмоций проговорил Акаша. «Когда ты стал со мной единым целым, ты был всемогущим. Ты должен был понять это после того, как исследователи восстановили твою душу. Разве не так?» «Так, но тогда почему ты отказался от этой власти?» «Некоторые исследователи пришли ко мне после долгих тренировок, а потому им удавалось какое-то время не терять сознание. Но их также привлекает соблазн этого всемогущества, и в результате каждый из них стал частью меня. Мне жаль, но трудно сказать, что твоя психическая сила выше, чем у них. Удовольствие, порожденное чувством всемогущества, превосходило грань воображения. Они могли идти куда угодно и делать что угодно. Это было более захватывающим, чем наркотики. Однако Теодор недолго раздумывал над этим вопросом. «Я искал не тебя и надеялся не на это». Впервые за все время Акаша рассмеялся и захлопал в ладоши. Это был тот самый ответ, который он хотел услышать. В мире было нечто более ценное, чем всемогущество. Действительно, действительно. Те, кто остался в твоем мире, гораздо важнее всемогущества. Хорошо, вернемся к твоему миру, волшебник. Я уважаю тебя за то, что ты отказался сесть на трон всемогущества и решил снова вернуться в прах, произнес ликующий Акаша. Человек решил стать букашкой. Некоторые могут сказать, что ты глуп, но ты сделал то, чего не смог никто другой. Именно из-за этого другие исследователи и сделали шаг вперед. Итак, буду ждать нашего воссоединения, Теодор Миллер. Да, еще встретимся. Всего хорошего тебе, Акаша. Ху-ха-ха-ха-ха. Впервые кто-то мне сказал нечто подобное. Что ж, удачи и до встречи. С этими словами все вокруг охватило блестящее сияние, и Теодор закрыл глаза. А затем он понял, что лежит на земле. Глава 395. Прощай, мой друг. Часть 1. Посреди тихого и пустого северного полушария дул холодный ветер. Чувствуя его прикосновение к своей коже, Теодор медленно поднял взгляд. Белый. Из-за бушующей метели весь мир вокруг был белым. Тем не менее у него не было никаких проблем с пониманием того, где он находился. Кратер – это был огромный котлован, ширина которого достигала приблизительно 2 километров. Глядя на него сверху вниз, можно было увидеть круглую яму, в центре которой лежал сам Теодор. Все это вызывало серьезную причину для волнения. Один из 7 грехов, Ира, бесследно исчез. Однако данный кратер служил явственным признаком того, что атмосферное давление, вызванное падающим Иры, достигло поистине огромных величин. Даже если бы поверхности Земли достиг всего один небольшой фрагмент Иры, произошло бы настоящее бедствие, подумал Теа, как вдруг. Пользователь, заговорила Глоттани, которая по неизвестной ей причине последние несколько минут провела в глубоком сне. Глоттани, что случилось? Ты был в космосе, а затем начал падать. Странно, я не помню, что произошло дальше. Кажется, я что-то забыла. Почему пользователь здесь, и почему Ира исчез? Теодор быстро понял, как обстоит текущая ситуация. По какой-то причине у Глоттани не было воспоминаний о том, что произошло после того, как Теодор вошел в акашические записи. И вот, слегка поколебавшись, Теодор решил, как ему следует действовать дальше. Глаттони была далеко не тем противником, которого он мог обмануть при помощи банальной лжи. Теодор долгое время пробыл с гримуаром, а потому хорошо знал это. Ну, если вкратце, все прошло успешно. Что? Гармонизация. Услышав это, Глаттони замолчала. Дело было вовсе не в том, что она не понимала Теодора. Просто Глаттони было трудно это принять. Если для любого волшебника случившееся можно было назвать настоящим чудом, то для Глаттони это было чем-то гораздо большим. Многочисленные существа, в том числе те, которые пришли из этого материального мира, бесчисленное количество раз бросали вызов акашическим записям и ни разу не добивались успеха. Это была та самая цель существования, которой еще не смог достичь ни один из семи грехов. Вот почему Глаттони чувствовала, что все происходящее попросту нереально. Это П правда? Да. П пользователь, ты разговаривал с Акашей? Да. Ах, подожди минутку. Я совсем забыл, что должен кое-что сделать, произнес Теа, заставляя дрожащую от изумления Глаттони разволноваться еще сильнее и поднял правую руку прямо к небу. Ира исчез, но Теодору все еще нужно было ликвидировать кое-какие последствия. ХММ, это чувство, мысленно пробормотал Теа, закрыв глаза и сосредоточившись на небе. В его теле кипела странная мудрость. Это была сила, которую он получил непосредственно от самого источника. Это был фрагмент акашических записей, который он получил в качестве побочного продукта восстановления его души. Это были не знания, а способность изменять саму магию. Что? Небо зашевелилось, и гигантская дыра, вызванная падением Иры, начала постепенно заполняться. Трещины в озоновом слое затянулись, а пробитая атмосфера вновь стала цельной. И вот, как только эта тьма исчезла, небо вернулось к своему нормальному состоянию. Все это заняло ровно 7 секунд. Проделанной Теодором работы было достаточно, даже если она не была совершенной. Нанесенный Ирой урон был не катастрофическим, а потому вскоре должна была вмешаться естественная способность мира к самовосстановлению. Синхронизация с атмосферой планеты, для этого нужен совершенно другой уровень понимания по сравнению с управлением межзвездным ветром. Если ты хочешь спросить, как я это сделал, то у меня нет ответа на этот вопрос. Я просто подумал, что нужно вернуть все как было, и это произошло. Акаша дал тебе силы, этот скряга? С еще большим удивлением спросила Глаттони. Даже самые скупые вынуждены тратить деньги. В противном случае я был бы мертв. Просто удивительно. Нет, так даже к лучшему. Я думал, что мне придется ждать больше 1000 лет. Никогда не думал, что этот период настолько сократится. 1000 лет? Переспросил Теодор. Однако Глаттони не ответила. Как и всегда, молчание, повисшее между гримуаром и волшебником, разделявшими одно тело, было как минимум странным и неприятным. И вот, спустя некоторое время Глаттони вновь открыла рот и заговорила. «Пользователь, мне есть что предложить тебе». «Что? Почему бы тебе не снять мою семью печать?» От столь неожиданных слов глаза Теодора полезли на лоб. «Это возможно для пользователя, который вернулся из акашических записей». «Нет, это не просто возможно, а даже достаточно легко. Объем информации, накопленный в моем теле, ничто по сравнению с акашическими записями. Синхронизация с тобой. Таков седьмой этап, верно. Мое тело, разбросанное по множеству измерений, сосредоточит информацию и мощь, собранную этими терминалами, в одном единственном теле. Это меч, с помощью которого можно захватить трон всемогущества Акаши. Вот моя цель. Объяснение было шокирующим, но Теодор смог принять его без особого замешательства. Если конечная цель Глаттони состояла в обретении контроля над акашическими записями, то этот процесс нельзя было назвать таким уж необычным. Цель обрести всемогущество была распространена повсеместно. Не была она исключением и для семи грехов. Еще никому это не удавалось. Я тоже не думал, что смогу добиться успеха. Но ты, пользователь, сумевший защититься от бесконечного вихря информации, сможешь это сделать. Услышав эти слова, Теодор произвел некоторые расчеты. Он не знал, сколько информации хранилось в главном теле Глаттони, но если предположить, это и вправду было возможно. Даже если ему не удастся получить полный контроль над акашическими записями, это был шанс получить невиданную власть. Обретя доступ даже к небольшой части сил Акаши, он мог стать единовластным хозяином одной-двух галактик. Однако Теодор твердо отверг предложение. «Я не хочу. Че что, я не хочу снимать твою печать. Глоттони потеряла дар речи, и Теодор объяснил почему. Как ты и сказал, я могу добиться успеха, но могу и потерпеть неудачу. Однако я отказываюсь не потому, что боюсь столкнуться с последствиями. Я просто не хочу этого. Ты не хочешь прогрессировать? Да, я понял это после того, как вошел в акашические записи. Движение вперед всегда необратимо. Если я выпущу печать и перейду на следующий этап, мне придется покинуть эту жизнь. Вот в чем состояла наибольшая разница между Теодором Миллером и другими исследователями. Он не верил, что становление всемогущим даст ему что-то большее, чем то, что у него было сейчас. Всемогущее существо должно было быть совершенным. Именно поэтому для того, чтобы стать им, Теодору пришлось бы отказаться от всех, кто удерживал его на земле. Он должен был пожертвовать ими. И даже если впоследствии он смог бы вернуть их жизни и заставить их забыть о произошедшем, всемогущее существо не смогло бы стереть свою память и чувствовало бы себя одиноким. Как бы он ни старался, он не смог бы этого забыть. Будучи воплощением всеведения, все, что было бы забыто, в конечном итоге вновь поднялось бы на поверхность. Вот почему те, у кого было что терять, не могли стать всемогущими. Не падай духом, пользователь. Тем не менее Глоттони сочла его решение всего лишь чувством собственного бессилия. Остался всего один шаг. Если ты преуспеешь, то сможешь вернуть себе жизнь, которую на некоторое время бросишь. Это возможно. Ты сможешь проводить все свое время с этой гордой на четверть драконихой и забавляться с луной и солнцем. Это все не то, Глоттони, вздохнув, ответил Теодор. Он чувствовал, что после этого шага между ним и остальными возникнут такие границы восприятия, которые попросту невозможно будет преодолеть. Я Теодор Миллер, муж трех женщин и отец, у которого будет ребенок. Самый сильный маг в нынешнем материальном мире, старший мастер башен. И даже если все это у меня забрать, я все равно останусь Теодором Миллером. И, ты до сих пор не поняла, если я сниму печать, настоящее больше не вернется. И я не говорю о времени. Я не вернусь. Теодор не был Глоттони или акашическими записями. И разве он сможет остаться прежним, если вступит в контакт со сверхтрансцендентным существованием? Он твердо верил, что этого не будет. Цена перехода на следующий уровень была слишком высокой, и он попросту не сможет любить объект более низкого статуса. А даже если у него получится что-то почувствовать, то это будет ничем иным, как состраданием или жалостью. Если я смогу добраться до него, то назад уже никогда не вернусь. Итак, не лучше ли ценить настоящее? Вот почему я отказываюсь от твоего предложения. Как тривиально. Однако, несмотря на длительное разъяснение Теодора, Глоттони все еще не была убеждена. Непрерывность времени неопределенна. Каждая минута, которая проходит, уменьшает ясность информации. Ты не хочешь расставаться со своей жизнью сейчас? Маловероятно, что пользователь позднее будет помнить те чувства, которые испытал в акашических записях. Они не продержатся. Да, я тоже так думаю, пользователь. Их идеи были несовместимыми, а потому между Теодором Миллером и Глоттони, разделяющими одно тело, начала проявляться четкая граница, и всего один шаг одной из сторон мог ее пересечь, и первым пересекла эту границу Глоттони. Я предложу тебе еще раз, пользователь, сними мою печать семьей стадии, прямо сейчас, в противном случае ты потеряешь этот шанс. Нет никакой гарантии, что возможность превзойти Акашу вновь когда-нибудь придет, даже если ты доживешь до конца вселенной. Поколебавшись всего одно мгновение, Теодор горько улыбнулся и ответил: «Нет, я не хочу, жаль, я хотела до конца поддерживать хорошие отношения с пользователем», произнесла Глоттони, открыв свои красные глаза на ладони левой руки Теодора, «а раз так, мне придется съесть пользователя». Одновременно рот Глоттони широко распахнулся и, проглотив запястье Теодора и его локоть, быстро двинулся вверх. Сила Глоттони под названием «Поглощение» пыталась поглотить своего же контрактора. Фью-ух! А затем в воздух взлетела половина оставшейся руки, руки Теодора Миллера, в то время как по его правой руке и калибру души потекла хлынувшая кровь. А уже в следующее мгновение на месте отрубленной левой руки начала прорастать новая плоть, кости и нервы. Как только Глоттони проявила себя врагом, Теодор попросту отрубил себе руку. Тем не менее, в ответ Глоттони лишь усмехнулась. «Разве я не говорил тебе, пользователь, контракт напрямую связывает нас, нет смысла отделять точку подключения. Что ж, «Посмотрим», не поведя ни единой бровью, ответил Тя, а затем, с запозданием осознав некое несоответствие, Глоттани испуганно пробормотала: «Н не может быть, почему контракт разорван?» Глоттани этого не знала. В тот момент, когда Теодор вступил в акашические записи, его душа была разрушена и собрана заново. Независимо от того, насколько сильным был контракт Глоттани, он не мог продолжать действовать с разбитой душой. Таким образом, левая рука Теодора, являвшаяся точкой соединения, была восстановлена как базовая. Именно поэтому Глоттани не знала, что контракт был разорван. Тем не менее Теодор раздумывал над тем, чтобы вновь подписать контракт, если Глоттани откажется от своей жадности. Но это невозможно. Увидев, что цель его существования находится прямо перед ним, Гримуар потерял рассудок. Итак, в конце концов Теодор просто успокоил свои мысли и подготовился к битве. «Пользователь», чувствуя нарастающую в нем силу, закричала Глоттани. «Больше нет», с горечью ответил Теодор. На мгновение в кратере повисла тяжелая тишина, после чего из разорванной левой руки, содержащей в себе Глоттани, потекла тьма, образовывая тело. Формой оно напоминало собой Теодора Миллера и за исключением красных глаз, полностью копировало его внешность, начиная от роста, заканчивая цветом волос и оттенком кожи. А затем, под вой метели, два существа столкнулись друг с другом. Теодор Миллер. Это была битва, призванная положить конец их отношениям. Глава 396. «Прощай, мой друг», часть 2, Гру-ду-ду-дух. Одна лишь магическая сила, переполнявшая обоих существ, сотрясала землю. Окраины кратера рухнули, а только что образовавшиеся облака развеялись, словно их никогда и не было. А перед самим столкновением в глазах Теодора появился странный свет. Благодаря своему контакту с акашическими записями, теперь он мог видеть сразу сквозь несколько измерений. Ему удалось заглянуть внутрь гримуара, Глоттани, который теперь был отделен от него. Он эквивалентен мне перед входом в акашические записи? Нет, гримуар обладает совершенными арифметическими способностями и другими функциями, поэтому я должен предположить, что он стал чем-то большим. Глоттани была сильнее, чем большинство трансцендентных существ. Его нельзя было сравнить с теми тенями, против которых они сражались в болоте, и, возможно, в какой-то степени Глоттани была даже сильнее демона небес. Тем не менее Теодор не испытывал страха, и причина тому была очень простой. «Ты пожалеешь о своей глупости, Теодор Миллер!» — яростно вскрикнул гримуар, вытянув перед собой ладони. «Запоминание. Открыть все слоты. Девятикратный Кераунос». Это была высшая магия, которую Теодор разработал лично. И вот, одновременно с этим из рук Глоттани вылетело 9 молниеносных копий. Это было разрушение, которое могло разорвать в клочья любой материальный объект. И для создания этих 9 конечных заклинаний потребовалась всего 1 секунда. А в следующее мгновение мир наполнился бледным светом. Фу-ду-ду-дух. Поверхность Земли, и без того неустойчивая после высочайшего давления, созданного падением Миры, попросту рухнула. Между тем, внутренняя часть кратера начала быстро таять, а метель, бушевавшая в этом регионе на протяжении многих лет, попросту растворилась. Вспыхнувшие белые молнии изменили сами атмосферные ионы. Такой мощи было достаточно даже для того, чтобы испарить адамантий. Молнии огромной силы поразили десятки тысяч квадратных метров. Они повернули небо и землю, сделав их попросту неузнаваемыми. Это была сила, которой следовало опасаться даже трансцендентным существам. «Кувабара, Кувабара, Хаэм», — пробормотала Глоттани, глядя вперед своими спокойными, мрачными глазами. Пусть она и находилась в человеческой форме, но никакая пыль не могла блокировать видение гримуара. Кераунасы были направлены с филигранной точностью, однако, его атака не возымела ровным счетом никакого эффекта. Не было никаких сомнений в том, что Теодор выжил, не получив ни единого повреждения, а потому Глоттани оставалось лишь тихо проворчать, осознав использованную контрмеру. «Благословение бога молний, использование защиты, которой я же и научил, это дурной тон. Если ты знал, что я его знаю, то зачем же использовал Кераунасы? Если молнии не работают, то как насчет этого?» Ответив вопросом на вопрос, Глоттани произнесла сразу 2 заклинания: «Адское пламя» и «Абсолютный ноль». Лишь одного из них было достаточно, чтобы уничтожить армию. Итак, Теодор ответил собственным заклинанием, носящим название «Абраксас». В мире не существовало надлежащих контрмер, способных остановить Абраксас. Магию, которая вызывала полный распад частиц. Его можно было ликвидировать лишь с помощью подобной магии или смещения в другом направлении. А затем пространство взорвалось, не издав ни единого звука. Сила Абраксаса столкнулась со слитыми воедино заклинаниями Глоктонии и сделала кратер еще глубже. Яма с радиусом в 2 километра была увеличена до 4, а все вокруг залило ярким светом. Он придет. Вскоре после этого Теодор что-то почувствовал. Он знал, что Глоктония использует этот момент. Вспышка Абраксаса не была настоящим светом, а была частью распада. Существа, пребывавшие в 3 измерениях, не могли распознать этот свет своими 5 чувствами. Однако гримуары отличались от форм жизни. Если Глоктония могла фиксировать пространственные колебания, то обязательно воспользовалась бы преимуществом этого момента. Может ли он это сделать? А затем многократно ускоренное сознание Теодора отвергло это предположение. Глоктония не была автономным гримуаром маневренного типа. А раз так, существовал явный предел его способности действовать независимо от своего контрактора. Если Теодор решит сбежать без боя, Глоктония попросту самоуничтожится. Однако, если Теа продержится до самого конца, возможно, тогда оно откажется от своей жадности. Это был бы идеальный конец. Но в тот момент, когда Теодор пробормотал эти слова и улыбнулся, фужух, Глоктония поднялась высоко в небо и моментально создала магический круг. Ты забыл, что было на твоей левой руке. От слегка потемневшего тела гримуара начала исходить мощная засасывающая сила. Тем не менее, это был не ветер и не гравитация. В этом мире мог существовать лишь один источник столь зловещей тяги. Это была сила демона небес, привязанная к левой руке Теодора и являющаяся неотъемлемой способностью воплощения самой катастрофы, техникой поглощения звезд. Фью-ух! А в следующее мгновение засияла уже правая рука Теодора. В тот момент, когда материальный мир зафиксировал активацию техники поглощения звезд, метка золотого дракона предоставила ему административные права. Мир чувствовал, что если он не сможет защититься, то из него вытянут абсолютно всю энергию. Нет, мне это не нужно. Однако Теодор не принял эту власть. Несмотря на то, что благодаря данному методу Глоктония получала огромную силу, Теодор был уверен, что сможет выиграть. Тем временем сама Глоктония хотела было что-то сказать, но поняла, что глупо давать совет своему противнику, и закрыла рот. Так или иначе, это была битва, в которой один из них мог умереть. А затем все небо оказалось покрытым красным магическим кругом. Хах, это было попросту нелепо. Даже Теодор потерял дар речи, поскольку знал, что данный магический круг являлся пусковой установкой сразу нескольких высших заклинаний. Нечто подобное было тяжело даже для гримуара. Любое физическое тело было бы уничтожено от одной лишь его отдачи. Однако магический круг не наносил существенного ущерба Глоктонии, поскольку, за исключением левой руки, остальные части его тела были нереальными. По крайней мере, 15. Нет, в нем как минимум 23 заклинания. Возможно, вызвать нечто подобное в эпоху мифов и было возможно, но в современном мире. Так или иначе, это был поистине абсурдный результат, появившийся благодаря сочетанию силы Теодора с вычислительными способностями гримуара. А раз так, волшебнику необходимо было стать предельно сосредоточенным. Если он допустит хоть одну ошибку, то погибнет на месте. Умри. А затем небо было разорвано. Последующее сражение было недолгим, но достаточно страшным, чтобы напомнить о битвах, происходивших еще во времена эпохи мифов. Даже если бы вся сила нынешнего материального мира была собрана, она не смогла бы противостоять подобной мощи даже в течение 10 секунд. Окутанный пламенем, ветром и льдом, это был ландшафт, где собрались все виды стихийных бедствий. Временами появлялись и более экзотические техники. К примеру, лезвие Хроноса, полупрозрачный меч, летящий со скоростью света. Это было волшебство, запечатывающее любое время и пространство, которого касалось, в том числе любую защитную магию. В эпоху мифов некоторым волшебникам удавалось при помощи данного заклинания запечатывать даже богов. Это было волшебство, которое Теодор не мог использовать, хотя и знал о его существовании. Но вот Глоктони, судя по всему, все-таки хватило вычислительных способностей. Мгновенное ускорение. Кратность 132 раза. Однако Теодор не паниковал, активировав свои собственные контрмеры. Если он будет двигаться со скоростью, за которой запечатывающий клинок будет попросту не поспевать, то в конечном итоге тот саморазрушится. Итак, лезвие Хроноса просвистело в воздухе и вскоре исчезло. Тем временем Глоктони, даже не удосужившись посмотреть на результат своей атаки, сразу же использовала еще 4 конечных заклинания. Пространственный охотник, неподвижное пламя, вечная метель, Кераунос. Сопровождаемая пространственным взрывом, в игру вступила магия 3 атрибутов. Это была действительно кровавая атака, и если бы Тиа не знал, как с ней бороться, то был бы уничтожен. Энергия 3 атрибутов врывалась во взорванное пространство и распыляла все, что в нем сумело выжить. Итак, Теодор пролистал в голове кое-какие старые идеи и воплотил в жизнь волшебство, которое никогда раньше не использовал. Тайный барьер. Теодор быстро восстановил поврежденное пространство, переместив его из другого места, в то время как 3 конечных заклинания с разными атрибутами были заморожены в перемещенных пространственных координатах. Это было уникальное мастерство, доступное лишь Теодору Миллеру. Принудительная гармонизация. Конечно, данный трюк не мог контролировать конечную магию. Кроме того, его противником был заклинатель, обладающий непревзойденной вычислительной мощью, Глоттони. Действия Теодора были лишь незначительным вмешательством в его атаку, однако и этого было достаточно, чтобы ликвидировать удар. Без вмешательства принудительной гармонизации магия 3 атрибутов не могла сосуществовать. Именно поэтому 3 заклинания, помещенные в одних и тех же координатах, попросту взорвались. К этому моменту Глоттони использовала уже 25 конечных заклинаний. Инициатива была за гримуаром, а потому он продолжал свое одностороннее наступление. Тем не менее, Теодор лишь спокойно улыбнулся и, шагнув вперед, выставил перед собой правую руку, рука Тадхагаты, а затем парящая в небе Глоттони была крепко-накрепко схвачена. Хук, черное тело гримуара застыло, сжатое окружающим его пространством. В ответ он попытался использовать пространственное перемещение или ускорение времени, но ничего не работало. Эта магия никогда прежде не применялась в истории материального мира, а потому данный трюк вызвал удивление даже у Глоттони. Не удивляйся, это сила одноразового использования, присущая божеству высшего уровня. Когда-то данная техника использовалась великим мудрецом, равным небу. Даже Теодор не мог избежать ее. Маг, полагающийся на трюки, а не на магию. Разве не ты восполнял пробелы в магии техникой поглощения звезд? Как насчет того, чтобы ты сдался? Эту печать не снять. Тривиальная чепуха. Воскликнула Глоттони, отвергая добрую волю Теодора. Я рассею силу этой печати. Если я разберу ее при помощи техники поглощения звезд и использую ее как свою силу. Ты все еще ничего не понял? Прервал его Теодор, после чего при помощи всего одного движения появился за спиной Глоттони и положил ему руку на плечо. Аковы и Ниян. Это была та же техника, что и у Сэймэя, но намерения были немного разными. Сэймэй был просто фрагментом души, готовым к исчезновению, а потому для нынешнего Теодора это было не так уж и сложно. Он взял небольшую часть собственной души и, превратив ее в нить, связал Глоттони. А когда все было закончено, он обрубил ее, как и в случае со своей левой рукой. Все дело в том, что я не собираюсь упускать этой возможности. Хук. Итак, Глоттони осталась полностью запечатанной и не способной покинуть место, в котором находилась. На самом деле Теодор мог сделать это еще с самого начала. Он мог одолеть Глоттони, не дав гримуару возможности сделать даже шаг. Однако Теодор Миллер позволил этому ненужному бою случиться. Мой друг, это был компаньон, с которым он пробыл в течение множества тяжелых лет. Существо, которое сделало из вечного неудачника Академии Бергена сильнейшего волшебника этого материального мира. Бывший Теодор Миллер был ничем по сравнению с нынешним, с тем, кто мог смотреть сквозь измерения. Однако Теодор знал, что рано или поздно это произойдет. Он был уверен в неизбежности этой битвы. Тем не менее его сердце всегда пыталось отвергнуть эту реальность. Итак, оплакивая окончание сражения, Теодор положил конец этой схватке. Еще было не поздно. Он мог вновь подписать контракт и вернуть обратно все как было. Грусть и глупая наивность прямо-таки сжигали его изнутри. Итак, Теодор проглотил эти мысли и тихо пробормотал. «Я победил, Глоттони». Несколько секунд гримуар просто молчал, ничего не отвечая. А затем он ответил тем самым, привычным для него, спокойным голосом. «Да, это мое поражение, Теодор Миллер». Глава 397. «Прощай, мой друг». Часть 3. Тихий голос Глоттони объявил об окончании боя. Итак, Теодор отступил назад и увидел, что гримуар полностью прикован к земле. Глоттони было поймано сразу несколькими ловушками, запечатывающими время и пространство. Оно потеряло свою технику поглощения и не могло поднять даже палец. Несмотря на то, что Теодор опасался возможности сопротивления, искусственное тело Глоктонии уже начало рассеиваться. То, что произошло всего минуту назад, попросту потрясало воображение. Битва между двумя трансцендентными существами заставила Землю дрожать, вызвав локализованное землетрясение. В каком-то смысле было очень хорошо, что все закончилось именно сейчас. Если бы Теодор не положил конец наступлению Глоктонии и продолжал бы противостоять гримуару при помощи административных прав материального мира, то северная часть полушария была бы попросту снесена. Итак, Теодор на мгновение закрыл глаза и глубоко вздохнул. Почти половину восстановленной атмосферы снова сдуло. Ледник растаял, а уровень моря поднялся на несколько метров. За несколько секунд все это не восстановить. В конце концов, он не имел права жаловаться. Итак, отложив эти проблемы на потом, он повернулся к Глоктони. Конец был близок. Они оба знали это, хоть и не произносили вслух. Так прошло какое-то время, сопровождаемое утихающим землетрясением и покачивающимся небом. В конце концов, все вокруг успокоилось, и Глоктони наконец заговорила. «ХММ, ты силен, пользователь. Ты превзошел мои ожидания. В самом деле, да, ты с легкостью подавил меня даже без моих сил. Между нынешним Теодором Миллером и героями из эпохи мифов уже не было практически никакой разницы. Но даже они не были противниками Глоктони, если только не являлись кем-то вроде Саймона Магуса или Соломона. И это было вовсе не преувеличение. Клон Теодора, созданный Глоктони, был сильнее, чем первоначальный Тео. От магической силы и вычислительной мощи, до огромного количества знаний и нейронных связей, способных производить высшую магию за считанные секунды, клон Теодора был практически универсальным магом. Среди всех героев эпохи мифов лишь некоторые могли составить ему конкуренцию. Теперь ты сможешь убить даже Нидхёгга, если тот решит появиться в материальном мире. Конечно, необходимы некоторые приготовления, но на этой планете ты вполне можешь переродиться новым богом. Я не хочу быть богом, я знаю. Если ты даже не хочешь свергнуть Акашу и занять его трон всемогущества, просто ты такой человек, Теодор Миллер. Тебе нечего было на это ответить. От начала и до самого конца их отношения были странными, но именно Гримуар был тем, кто лучше всего понимал его. Лучше, чем его родители, друзья и даже возлюбленные. Гримуар был его частью. В какой-то степени он был ближе ему, чем любой человек. Глоктони знала о нем абсолютно все. Это была вторая душа и компаньон Теодора. Тот, кто протянул ему руку спасения, когда он находился в бездне своей неполноценности. Дерьмо. Таким образом, Теодор попросту не мог не колебаться. Он уже потратил несколько минут на противника, с которым мог покончить всего одним заклинанием. Однако, независимо от того, насколько мощными были сдерживающие Глоктони техники, они не могли сковывать гримуар вечно. И это означало, что времени практически не осталось. А в следующий момент, не стоит колебаться, проговорила Глоктони, обращаясь к сомневающемуся Теодору. Почему ты так взволнован? Почему ты сомневаешься? Ты думаешь, что я изменю свое мышление? Нет, это невозможно. Как только связь ослабнет, я снова атакую. Я знаю, ты сделал свой выбор. Ты не захотел познать истину и решил остаться в этом мире. Так продолжай же следовать этим путем до конца и не оглядывайся назад. Такова ответственность победителя. Ха-ха, горько улыбнулся Тео, услышав слова, которые совершенно не ожидал услышать. Подбадриваешь меня, чтобы я не колебался. Глоктони всегда была права, и это было неприятно. Итак, Теодор не собирался скрывать то, что лежало у него на сердце, и саркастически спросил. Почему ты говоришь это, вместо того, чтобы попросить о компромиссе? Почему бы тебе не попросить меня запечатать тебя или что-то в этом роде? А ты сделаешь это, если я попрошу? Нет, результат очевиден, поэтому и смысла нет. Вряд ли моему бывшему пользователю захочется смотреть на меня. От этих слов Теодор закусил губу. Если бы он этого не сделал, то из его уст почти наверняка прозвучало бы ругательство. Итак, я тоже сделал нечто неожиданное, а потому наш счет 1-1, верно? Как смешно, улыбнувшись, ответил Теодор, поняв, что у него на сердце стало легче. Затянувшаяся привязанность между ними подходила к концу, в то время как оковы, сдерживающие Глоктони, становились все более размытыми. Да, давай закончим с этим. Те, кто были вместе, теперь должны были расстаться. Теодор осознал неизбежность этого и поднял ладони. Он больше не мог тянуть. И вот, когда его 9 кругов начали вращаться, а магическая сила вскипела, в полуметре от его рук образовался сложный магический круг. Это была магия, которую он уже видел в исполнении другого человека. Пространственное изгнание – достойный способ. Гримуар семи грехов не мог исчезнуть из этого материального мира до тех пор, пока не будет уничтожена его сущность. Таким образом, для борьбы с гримуаром Теодору нужно было либо использовать огневую мощь, как в случае с Супербией, либо изгнать его из измерения, как в случае с Акедией. Шу-ух! Итак, вскоре пространство начало вибрировать. Это служило явственным признаком того, что вокруг Глоттани начинает просверливаться дыра в измерении. А еще Теодор был порядком удивлен, поскольку скорость возникновения дыры оказалась выше, чем ожидалось. Однако вскоре волшебник понял причину данного явления. Ясно. Кажется, благодаря опыту пребывания в акашических записях я научился лучше управляться с пространственными границами. Теодор активировал данную магию в 2 раза быстрее, чем Саймон Магус, которому для ее активации необходимо было потратить 10 минут. Однако это не означало, что Теодор превзошел Саймона. Просто акашические записи были центром самого глубокого пространственного измерения и, окунувшись в него, Теодор просто достиг нового уровня понимания пространственной магии. «Умэм», — внезапно заговорила до сих пор молчавшая Глоттани, — «у меня есть что сказать, но я не могу вспомнить. Нет, я не знаю, как это сказать. Это первый раз, когда у меня был такой контрактор. Мне жаль, что я упустил такой хороший шанс. Я думал, что понимал человеческие эмоции, но, кажется, мне нужно проанализировать все с самого начала». Голос гримуара отличался от обычного. В нем определенно чувствовались какие-то эмоции, но при этом он звучал не как жалоба, а как прощание. Теодор же мог лишь еще крепче закусить губу, вызвав тем самым небольшое кровотечение, и еще больше сосредоточиться на магическом круге. Он не хотел показаться слабым в момент их прощания. И вот, вскоре магический круг пространственного изгнания был закончен без каких-либо ошибок. Назначить цель. С этими словами пространство вокруг Глоттани исказилось. Нет, это произошло не с пространством, а с самим измерением. Проход, ведущий к внешнему измерению, открыл свою пасть, приготовившись поглотить все, что в нем находилось. Оставалось лишь щелкнуть пальцами, и заклинание начало бы свою жестокую работу. И вот, прежде чем его разум вновь начал бы колебаться, Теа щелкнул пальцами. Как и посоветовал его друг, он не оглядывался назад. Активация. Шу-ух! Магический круг начал воспроизводить сверхвибрацию, которая была предпосылкой к разрыву границ измерения. Из-за возникшего шума прозвучавший впоследствии голос Глоттани был практически не слышен, однако Теа не упустил ни единого его слова. «Ах, точно, наверное, именно это чувство люди называют сожалением, давно я не испытывал ничего подобного. Нет, возможно, такого вовсе никогда и не было, раз оно настолько сильное». Теодор не ответил. «Встречи с новыми людьми, разговоры с ними, сражения, погружение в сон, те, кто оставил самое глубокое впечатление. Большинство из них теперь всего лишь занимают свой угол в пространстве для хранения». Теодор снова не ответил. «Нет, это не то, что я хотел сказать. Теодор Миллер, ты самый загадочный из всех магов, с которыми я когда-либо заключал контракт, и величайший из них. Путешествовать вместе с тобой, для меня это был особый опыт». Голос Глоттани был практически не слышен. Однако Теа продолжал молча стоять на месте и, приглушив стук даже своего собственного сердца, тихо слушал своего друга. Друга, которого он больше никогда не увидит. Вжух! Заключительный этап пространственного изгнания был завершен, а координаты, обозначенные магическим кругом, были отсечены и выдворены из этого мира. Теперь голос Глоттани был искажен и больше напоминал собой низкочастотную вибрацию. «Время, которое мы вместе провели, это было весело, пользователь». А затем пространственное изгнание было завершено окончательно. Вжух! Выделенное пространство исчезло, а на его месте образовалась яма, словно кто-то решил что-то выкопать. Никто не понял бы, что здесь произошло всего лишь минуту назад. Единственным исключением был Теодор.